Песенка всадника. Еду я, еду верхом на коне, не знаю, что думает конь обо мне. Вот если бы ехал бы, он бы на мне, я знал бы, что думаю я о коне.